вдруг холодом пахнуло на поляне. Огромный филин стремительно пронесся над озером, налетел на девушек, стараясь крыльями сбить их в воду. «Спасайся! Это он, злой волшебник!» — крикнула Одетта принцу.